Глава 34. Взрывчатка. От шока и удара девушка сначала даже пошевелиться не могла, пока не стукнулась спиной о дно озера. И только после этого она забарахталась и вынырнула наружу. Взволнованный Синчэнь летал вокруг, пытаясь подцепить ее за одежду и подтащить к берегу. Кое-как выбравшись на сушу, Вика несколько минут провела, пытаясь откашляться и проморгаться. «Ненавижу Чуньгуана!» — прохрипела она, когда более-менее пришла в себя. «Ну что стоило этому придурку написать не просто взрывная реакция, а извержение вулкана, которое сравняет ваш дом с землей? Вика использовала в этой самодельной бомбе всего лишь около стакана той адской смеси. Она и предположить не могла, что результат будет таким впечатляющим». Девушка вытерла лицо и заметила на руках кровь. Она тут же принялась в панике себя ощупывать. Если ее прекрасная внешность пострадала, то она пойдет и прикончит этого проклятого Чуньгуана. И не надо говорить, что взрыв — это ее собственная вина. Но кровь вроде бы шла из носа, и Вика немного успокоилась. У нее все адски болело, но слишком серьезных травм, кажется, не было. Она хотела уже достать исцеляющее зелье, но тут вспомнила, что у нее есть суперспособность – исцеляться при подъеме на новую ступень. После такого принудительного купания первым физическим законом, который пришел ей в голову, был закон Архимеда. Тело, погруженное в жидкость или газ, теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость или газ. Все еще хрипло пробормотала девушка. И ее тело тут же заполнилось теплым исцеляющим светом и приподнялось в воздух. После этого она наконец-то смогла встать на ноги и осмотреться. На том месте, куда попала бомба, осталась впечатляющих размеров обугленная воронка, а все деревья в радиусе 15 метров оказались повалены, и многие из них горели. Еще раз удивившись разрушительности смеси, Вика вышла из данжа и разделила первоначальный объем жидкостей на 10 частей. Теперь в бутылках взрывчатка плескалась лишь на самом донышке. Но зато сейчас у девушки появилось что-то вроде гранат. Одну бомбу она все-таки оставила в прежнем объеме и спрятала в инвентарь на всякий случай, мало ли в какой ситуации она может оказаться. После этого Вика снова вернулась в данж и опробовала гранаты в действии. Но на этот раз она была умнее, и испытание проводило с Синчэня, поднявшись повыше. Отсюда последствия взрывов были намного более заметны. В прошлой жизни девушка их видела только в кино, но теперь ее самодельные гранаты вроде бы были похожи на экранные. Или даже чуть мощнее, но в целом вполне пригодны для использования. «Ну все, конец тем фениксам!» Довольно произнесла девушка, вспомнив злобных птиц, которые ее чуть не поджарили заживо в лавовом ущелье. Теперь ей есть чем их удивить. Технически это будут лишь копии тех самых фениксов. Однако Вика все равно хотела им отомстить. Да и половина миллиарда лишней точно не будет. Но сначала надо разобраться с Чуньгуаном. День был насыщенным событиями, так что Вика решила провести вечер в спокойной обстановке и, нарисовав несколько световых талисманов, отправилась в сад почитать книгу в их теплом золотистом сиянии. На следующее утро она, сделав необходимые приготовления, отправилась еще раз повидаться с Чуньгуаном.